Жан-Пьер приложился к фляге, весьма ощутимо. Но раньше исчезали здания, деревья, холмы, посуда, цветы на окнах. Растворялись, превращались в воздух. И в гестапо, и в триумвирате осознавали – это первый шаг. На очереди люди. Этого ждали и вот дождались. 100 человек, спецназовцы, тренированные убийцы. Испарились, не оставив и пылинки. Куда их перенесло? Что с ними случилось? Впрочем, удивительно, но самое страшное даже не это. Исчезали поселенцы в Рауэнуке, пропал поезд в Шанхае. И тут бы тоже рано или поздно дошло до людей. Ученые гестапо были к этому готовы. Гораздо хуже другое. В дверь деликатно постучали. «Войдите», — сухо сказал Жан-Пьер, отработанным движением спрятав флягу в ящик стола. Замок лязгнул, и в дверном проеме показалось синее колесо тележки уборщика. Низкорослый, но худенький и шустрый дедушка, настоящего имени которого в гестапо никто не знал. Сотрудники лаборатории в шутку именовали его Адольфычем. Карьерой старичок не увлекался, к старости дослужился до бешлагмайстера службы чистоты. «Хайлюшки, оберштурмфюрер!» – фамильярно поздоровался дед. «Прибраться не надо?» Карасик с сожалением посмотрел на дно ящика, где среди бумаг притаилась фляга. «Хайлюшки, либерфатор!» – вздохнул он. «Давай, если только быстро». «Да я мигом!» – кивнул Адольфыч, втаскивая за собой бренчащий агрегат со швабрами и цинковым ведром. «Словно при взрыве пехотной мины. Одна нога здесь, другая там-с». Он закатился скрипучим смехом. Засучил рукава, вытащил из ведра с водой тряпку. Жан-Пьер резко согнулся. Кашель душил его, выворачивая наизнанку. На запястье Адольфыча сразу от ладони проявился номер. Из 5 цифр особенно четко темнели 6 и 2. Татуировка, сделанная размытыми чернилами, чуть-чуть покосившийся влево, словно пьяная девица на дискотеке записывала номер телефона. Адольфыч перехватил взгляд, инстинктивно посмотрел на руку и выронил швабру. «Простите», — залепетал старик. «Честное слово, я это уже давно... Я ребенком был с мамой в лагере Равенсбрюк. Там его ставили. Я почти не помню, мне было 5 лет. Номер свели начисто в 70-х годах еще... «Откуда он? Я не понимаю». Жан-Пьер ощутил, что, несмотря на перцовку, он сейчас тоже начнет заикаться. Оберштурмфюрер махнул уборщику в сторону двери. Старик, пятясь, как краб, потащил тележку назад. На его лице застыло выражение удивления и даже страха. Он пытался спрятать руку за спину, неловко ее выворачивая. Дверь захлопнулась. «Да, неожиданно. Только что в бункере Триумвирата он получил секретную информацию, едва успел переварить, и вот оно, живое подтверждение. Заражение мутировало. Теперь настоящее исчезает. Зато прошлое проявляется. Вчера на месте концлагеря Аушвиц в генерал-губернаторстве Польши, к слову сказать, там все давно уже расчистили и засели семенами цветов, из воздуха возникло слабое, но различимое изображение печей крематория.